и задерживали вредные частички тумана, — думали Робиль и Буриль. Они прошли по лесам и рощам десятки миль, осмотрели сотни разных пород деревьев. Плотные кожистые листья они отбрасывали сразу без исследования. Ясно, что они задержат не только туман, но и самый воздух. Зато листья с мелкими дырочками, порами, доктора рассматривали и проверяли особенно тщательно. И, наконец, их терпение увенчалось успехом. Листья с дерева Рафаллоо оказались такими, что лучше не придумаешь. Поры у них задерживали ядовитые капельки, а чистый воздух проходил свободно. И листья Рафаллоо обладали достаточной прочностью, чтобы прикреплять к ним завязки. Правда, время от времени с листьев придется смывать налипшие на них капельки тумана, но это не будет стоить большого труда. Окончательно удостоверившись в необычайной ценности своего открытия, радостные Робиль и Буриль поспешили в изумрудный город. — Мы всю дорогу дышали сквозь листья Рафаллоо, — наперебой докладывали доктора, — и кашель у нас почти прошел. Это заявление было встречено восторженными аплодисментами. — Надо немедленно снарядить экспедицию в голубую страну за листьями Рафаллоо, — распорядился Страшила. — Не беспокойтесь, ваше превосходительство, — отозвался Буриль. — У нас в поселке работали на постройке плотины 5 дуболомов, и они по нашему приказу принесли сюда 10 огромных мешков с драгоценными листьями. Хватит на всю страну! Правитель изумрудного острова подошел к стенному шкафчику, открыл его, достал 2 ордена и молча прикрепил к кафтанам покрасневших от радости докторов. — Сейчас в этом зале откроется временный консультационный пункт, — сказал Страшила. — Сейчас же собрать всех городских докторов, медицинских сестер, сиделок, санитаров, — велел он Фараманту. — Вы, господа, проинструктируете их, как пользоваться листьями Рафаллоо, а они научат народ. — Консультационный пункт? Проинструктируете? Какие трудные слова! — с великим уважением прошептала ворона. — И подумать только, что это я посоветовал Страшиле раздобыть мозги. Самой не верится. Страшила услышал похвалу Кагикар, и голова его начала раздуваться от гордости. Из нее полезли иголки и булавки. В этот момент в комнату вошел Руф Билан. Помощник Фараманта, дежуривший у ворот, пропустил Билана в город без зеленых очков. Заметив в зале оживление, посол Арахны заговорил. — Судя по вашим радостным лицам, господа, я полагаю, что отнесу фее Арахне благоприятный ответ. Очевидно, вы решили покориться ей. Страшила, не торопясь, подошел к трону, важно уселся на него и сурово отчеканил. — Наши радостные лица означают, что мы презираем угрозы твоей госпожи и категорически отвергаем ее власть. Знай, предатель, что мы нашли, взглянув на Ружеро, который предостерегающе поднес палец ко рту, Страшила ловко вывернулся. — Мы нашли более приличествующим нашему достоинству ответить на ее наглые притязания отказом. С тем и можешь возвратиться к чародейке. Руф Билан покинул дворец в недоумении, а Ружеро сказал правителю, — Вы чуть не выдали врагу важнейшую военную тайну. — Да, признаюсь, я едва не оплошал из-за своей горячности. И кто знает, какие меры приняла бы колдунья, если бы я проболтался о нашем секрете Руфу Билану. Но уж, коли речь зашла об этом предателе, скажите, почтенный Ружеро, почему ваши рудокопы не перевоспитали Билана после его пробуждения? Ружеро ответил. Из донесений дежурного по пещере я знаю, как обернулось дело. Когда Руф Билан проснулся, его перевоспитание пошло обычным порядком, однако оно продолжалось всего 2 дня, а потом Билан исчез. В домике, где он жил, нашли недоеденное лакомство из верхнего мира, а рядом с его следами на дорожке виднелись следы чьих-то маленьких ног. — Все понятно, — сказал Страшила. Его увели посланцы Арахны, и колдунья воспитала Билана по-своему. Очень жаль, что так получилось, но теперь этого не исправишь. Тем временем в зале начали собираться приглашенные во дворец медицинские работники, доктора, сестры, санитары. Дуболомы внесли мешки с листьями рафалоу и целые охапки завязок. Доктора Буриль и Робиль показывали медикам, какой стороной прикладывают листья ко рту, как прикреплять к ним завязки. Пока в зале шла деловая суматоха, Страшила подозвал ворону. — Как ты полагаешь, Кагикар, в окрестностях Изумрудного острова растут деревья рафалоу? — спросил он. — Почему ты этим интересуешься? — Видишь ли, доктора принесли много листьев, но их хватит только людям, а мы должны позаботиться также о зверях и птицу. Поэтому экспедиция, о которой я говорил, все-таки должна состояться. Но голубая страна слишком далеко от нас. Может, рафалоу есть где-нибудь поближе? Ворона призадумалась. — Если мне не изменяет память, я лакмилась плодами рафалоу в лесу саблезубых тигров. Это наполовину ближе к Изумрудному острову. — Тогда я прошу тебя, распорядись, отправь туда дуболомов, да пусть они возьмут побольше мешков. Публика в зале начала редеть, доктора, сестры и санитары покидали дворец, унося с собой необходимый материал для спасения людей от ядовитого тумана. Страшило, в голове которого так и роились мудрые мысли, завел разговор с Борилем. — Дорогой доктор, мы обезопасим от болезни тысячи и тысячи людей. Но что вы скажете о зверях и птицах? Неужели мы оставим их погибать? — Ни в коем случае, ваше превосходительство, — горячо отозвался Буриль. — Но вопрос с ними очень сложен. Придется прилаживать листья к их ноздрям, и завязки тут вряд ли помогут. — А что, если их приклеивать? — неуверенно спросил Страшила. — Доктор так и загорелся. — Ваше превосходительство! Вы подали отличную мысль! Именно, именно приклеивать! Мы будем приклеивать кусочки листьев к ноздрям животных и птиц. Причем, доложу я вам, с птицами дело будет обстоять даже гораздо проще. Да, вот я сейчас попробую. Госпожа Кагикар, пожалуйте сюда на минутку. Ворона, еще не успевшая покинуть зал, подлетела к доктору, тот взял лист рафалоу, искусно вырезал ножницами 2 небольших кружочка, достал из походной аптечки флакончик клея, смазал края кружков и ловко пришлепнул их к ноздрям птицы. Кагикара и опомниться не успела, как ее клюв украсился по бокам 2 зелеными фильтрами, которые отныне будут задерживать ядовитые частички тумана. — Ну как? — Моя дорогая, нравится? — рассмеялся Буриль. — По-моему, эти штучки вас украшают. Посмотритесь в зеркало. Ловкость доктора поразила окружающих, а Кагикар, почувствовав, что ей сразу стало легче дышать, горячо поблагодарила Буриля. В городе открылось несколько медицинских пунктов, где врачи и сестры снабжали жителей фильтрами рафалоу, в первую очередь обслуживая детей и стариков. Конечно, для еды и питья, для разговора эти фильтры приходилось снимать, но еда и питье отнимает у человека не так уж много времени, а разговаривать врачи советовали как можно меньше. Некоторым болтливым кумушкам это пришлось не по душе, но они поневоле смирились. Зато здоровье жителей пошло на поправку, и они превозносили до небес изобретательных докторов Бориля и Рубиля. По распоряжению Страшилы мешки с листьями Рафалоу были отправлены к мигунам и в долину Маранов. Страшила не забыл и про Урфина Джуса. Следовало отблагодарить его за проявленную им самоотверженность и спасти от гибели. А Урфин, конечно, погибнет в своем уединении, так как не знает средств от страшного тумана. Деревянный курьер Реллем, не знающий устали, не боящийся отравы, день и ночь бежал к кругосветным горам с сумкой, где была пачка листьев Рафалоу, наставление, как ими пользоваться, флакончик клея для филина. Помимо этого, Фарамант по просьбе Страшилы написал столяру письмо, где приглашал его в изумрудный город. — В одиночку невозможно бороться с бедой, — писал страж ворот. — Здесь среди людей вы найдете помощь и поддержку. А что касается вашей вины перед обитателями волшебной страны, то она забыта и прощена. Мы знаем, как благородно вы вели себя при встрече с Арахной. Знаем, что не пошли к ней на службу. Вы спросите, как мы об этом проведали? Но это наша военная тайна. Первыми вернулись дуболомы, посланные в фиолетовую страну. Железный дровосек слал сердечную благодарность за неоценимое средство борьбы с кашлем, которое сразу было пущено в ход. Правда, ему самому это средство не понадобилось, но от ядовитых капелек желтого тумана его железные члены ржавели с изумительной быстротой. Чтобы не скрипели суставы и двигались челюсти, дровосеку приходилось смазывать их маслом дважды в день, утром и вечером. Через несколько дней пришла вторая партия дуболомов, посетившая страну Маранов. Они принесли любопытное известие. Долина оказалась пустой. Ни человека, ни зверя, ни птицы. Сначала деревянные люди предположили, что население долины вымерло, но где же тогда трупы? Старший команды Гитон не поленился пройти несколько миль к северо-востоку. И вот, вынырнув из тумана, он вдруг оказался под горячим солнцем и ясным небом. Он достиг владений Стеллы, где не было желтого тумана. В розовой стране Гитон обнаружил все племя прыгунов. Они просили убежища у Стеллы, и добрая фея гостеприимно впустила их со всеми их скромными пожитками и домашним скотом. Диким зверям и птицам пропуска не понадобилось. Многие мараны поселились у болтунов, так звали подданных Стеллы, а кому не хватило места, устроились в шалашах и палатках. Вожди маранов тоже прислали Страшиле привет и искреннюю благодарность. Листья Рафалоу и наставление, как ими пользоваться, они на всякий случай оставили у себя. Мало ли что еще выдумает коварная Арахна. В свое время прибежал и прыткий Реллем с письмом от Урфина Джуса. Низвергнутый король сердечно радовался, что люди простили ему былое зло, и надеялся рано или поздно отблагодарить их за проявленное великодушие. Он тонко пошутил насчет военной тайны, о которой писал Фарамант. «Конечно, это волшебный ящик Стеллы, которым когда-то стукнул его по голове мальчик из большого мира, но пусть тайна остается тайной». В отношении предложенного гостеприимства Урфин признавался, что ему еще трудно было бы глядеть в глаза людям, которых он прежде так угнетал, над которыми так издевался. «Пусть пройдет время, и все уладится», — писал Урфин. А с желтым туманом он нашел свое средство борьбы. У него на усадьбе есть сарайчик с плотными стенками. Он замазал все щели, обил дверь кроличьими шкурками, а от тумана, наполнявшего помещение, избавился оригинальным способом. В железной жаровне он развел костерчик из щепок и сырой травы, стараясь, чтобы было побольше дыму. Оседая, частички дыма увлекли за собой капельки тумана, и воздух в помещении очистился. Там, в этом сарае, Урфин и Гуамока проводят свое время, как в осажденной крепости, покидая его лишь на самое короткое время. Урфин-Джюс робко выражал надежду, что найденный им способ борьбы с желтым туманом хоть немного поможет жителям изумрудного города и других стран. Когда Фарамант прочитал членам штаба послание Урфина, Страшилу пришел восхищение. — Я всегда говорил, что у Джуса необыкновенно умная голова, — вскричал правитель изумрудного города. — Только прежде он направлял ее на плохое. А теперь смотрите, какую прекрасную штуку выдумал. Да ею одной он во многом расплатился за те несчастья, что нам принес. Я уж не говорю о той великой услуге, которую он оказал стране, не поддавшись на уговоры Арахны. Ведь если бы этот смелый и изобретательный человек пошел на службу к колдунье, они вдвоем наделали бы бесчисленных бед. Урфин — не то что туповатый, трусливый Руф Билан. В этот же день все комнаты дворца были очищены от тумана по способу Урфина Джуса, и этот способ был обнародован для всеобщего сведения. Но время от времени туман снова проникал в комнаты через незаметные щели, и, конечно, главным средством борьбы с желтым туманом оставались листья Рафалоу. Их теперь носили все жители изумрудного города и окрестностей. Несмотря на отчаянное сопротивление Фараманта, Страшила издал указ, позволяющий горожанам снять зеленые очки. Обитатели города приняли его с восторгом, теперь они стали видеть за полсотни шагов кругом, и уже это было облегчением. Только страж ворот остался в очках и бродил по улицам, натыкаясь на прохожих. Для него день был непроглядной ночью, и все-таки упрямый Фарамант не желал нарушить приказ Гудвина. В лесах и на полях изумрудной страны открыли сотни медицинских пунктов для зверей и птиц. Длинными очередями вытянулись перед медсестрами зайцы, пумы, волки, лисицы, медведи, белки. В птичьих вереницах не слышно было обычного веселого щебетания и звонких песен. Вороны, соловьи, ласточки, галки, малиновки стояли угрюмо, уткнув клювы в землю. В очередях соблюдался нерушимый мир между всеми породами зверей. Если какой-нибудь хищник пытался обидеть слабого, ему давали здоровенную нахлобучку и ставили на лбу клеймо несмываемой краской. Отныне его не примут ни на одном пункте. И угроза такой кары действовала отлично. Самые свирепые хищники становились смирными, как овечки. За порядком тоже следили очень строго. Если какой-нибудь взъерошенный воробей или хитрая кумушка лиса пытались проскочить вне очереди, нахалов тут же изгоняли с позором. Звери и птицы с зелеными фильтрами на ноздрях часа два неподвижно лежали или стояли где-нибудь в укромном уголке, чтобы подсох клей. Зато потом наступало быстрое улучшение здоровья четвероногих и крылатых пациентов.